Глава 48. «Ты что, долбанулся?» — спросил я у этого баронишки, который пытался не пустить меня к еде. «Я же тебя просто порву голыми руками!» «Это мы еще посмотрим! Мы, дряговичи, народ полный сюрпризов!» «По условиям турнира памяти, бой проходит до гибели одного из оппонентов», — напомнил правило распорядитель. «Перед началом схватки тот, кого вызвали на поединок, имеет право выбрать вид оружия, будет ли использоваться магия и зелья. Господин граф может отказаться от поединка, если ему будет угодно». «На всякий случай хочу спросить, а сколько еще пар осталось?» 12 пар», — тут же ответил эльф. «Вот как?» Я внимательно посмотрел на противника, принюхался. Пусть мои органы чувств были переполнены запахом и вкусом мяса, но ничего необычного я не заметил. «Предположим, что я соглашусь на ваш вызов. Убью вас. Что дальше? Зачем мне это нужно?» «Тебя вызвали на дуэль!» — хором сказали супруги Хикент. «Просто выйди и убей его! Незачем затягивать это представление!» «А это уже мне решать!» Усмехнулся я в ответ. «Барон, а сколько у вас братьев и сестер?» «Какое это имеет отношение к схватке?» Насупился вельможа. «Просто пытаюсь понять, сколько мне придется перебить ваших родственников, чтобы заполучить земли. Я так понимаю, у вас лично только этот отличный доспех да меч со щитом. Учитывая, что в процессе боя они, скорее всего, будут сломаны, мне не достанется ничего. Так зачем мне пачкать руки?» «Если вы так хотите умереть, вызовите хозяйку турнира или ее супруга». «Вы можете потребовать драться без доспехов», — уточнил распорядитель. «И оружие на кулаках. И он, как вызвавший на дуэль, будет обязан исполнить условия. Хотя чести в такой схватке мало». «При чем тут честь, когда мы говорим о прибыли?» — удивленно посмотрел я на эльфа. «Вы еще не поняли? Это казнь, и выйдут отсюда только те, кто смогут победить. А учитывая, кто будет вашим последним противником, я предлагаю даже не надеяться на выживание. Впрочем, используйте, что хотите. Совершенно. Пусть это будет хоть немного интересно». С сожалением, поставив миску с мясом на пустующее место, я спустился с помоста прямо на арену. Теперь вблизи и в доспехах барон выглядел куда внушительнее. Но ему все равно было далеко до любого из моих главных противников. А еще я перезарядил заклятие огня и был готов применить его в любое мгновение. Но вначале пойдем другим путем. Убить, не ломая доспех и оружие. А еще лучше даровать смерть по его собственному желанию. Интересно, удастся ли? «Нападай, когда будешь готов», — поманил я противника ладонью. Мои руки были намеренно далеки от рукояти кладенца, но в правой моей ладони уже был зажат стилет. При желании я мог бы уничтожить противника одним верным ударом, но делать этого не собирался. Хотя, нужно признать, и барон идиотом не был. Встав в оборонительную стойку, он начал медленно приближаться, пытаясь предугадать мои движения. Арена была не слишком большая. Деревянные жерди в виде заграждения с трех сторон и стена помоста с четвертой. На секунду я почувствовал, будто вновь вернулся на подпольный крысиный турнир под предводительством Хикару. И кровь в предвкушении быстрее побежала по жилам. Вот только никто не хлопал в ладоши, не орал, призывая уже начаться драки. Зрители безмолвствовали. «Эй, чего у вас все рожи такие кислые? И жить, и умирать нужно с удовольствием!» Не выдержав, крикнул я. «Радуйтесь, что не вы на арене! Что до вас противник, то есть я, еще может устать! Что вы, в конце концов, можете безнаказанно попытаться прикончить графа империи! Такой шанс выпадает одному из миллиона!» Не могу сказать, что вельможи уж сильно оживились. Но несколько человек начало реально болеть за барона, который, наконец, решился пойти в атаку. Умелую, хорошо выверенную, но слишком медленную. Если бы это был прежний я, скорее всего, не заметил бы начала удара, Но запах и едва слышный выдох врага решили все. Отклонившись от выпада, я заблокировал обратный ход меча левой ладонью. На руке противника едва нашелся оголенный участок кожи между перчаткой и браслетом. Но мне этого хватило, чтобы просунуть туда пальцы и активировать заклятие ослабления. Эффект проявился не сразу, и мне пришлось отскочить от атаки взбешенного барона, еще не понявшего, что происходит. Когда его удары стали медлительны и слабы, я даже подставился, чтобы лезвие скользнуло по коже. И это чуть не стало моим последним действием на турнире. Глаза эльфа вспыхнули янтарем, мышцы вздулись, меч отклонился от рассчитанной мной траектории, несясь прямо в голову. И мне снова пришлось отступать почти к самому помосту. Как он умудрился развеять ослабление? Или у заклятия, как и у усиления, есть срок работы? В любом случае, прямо сейчас противник ускорился, заставляя меня отпрыгивать от взмахов отличного меча. Ровно до того момента, как толпа не начала неистово кричать, поддерживая фаворита. А потом я просто шагнул вперед, принимая удар на стилет, и ударил когтями по шее. Достал только одним, но этого оказалось достаточно, чтобы из глубокой раны потекла кровь. Теперь уже противник отступал. Он умело отмахивался, держа меня на расстоянии. Стилет блистал у меня в руках. Я перекидывал клинок из ладони в ладонь. И когда боец отвлекся на ответный для удара кинжал, из моего запястья вылетела короткая игла. Барон покачался несколько секунд, а затем осел. Да, задумка моя не слишком удалась. Вместо того, чтобы ранить его и отвлечь для дальнейшего противостояния, я попал противнику ровно в глаз. Тонкая кристаллизованная игла пробила глазное яблоко, войдя в мозг и не оставляя бедняге шансов на выживание. Но я все же ударил в ту же глазницу стилетом. Коротко, не размахиваясь. Только подходя к помосту, я услышал звук падающего тела. Зрители больше не были безмолвной толпой. Они ругались, голосили, матерились. Они переживали за проигравшего барончика так, как должны были с самого начала. Наконец, это было хоть немного интересно. Прямо скажем, меня совершенно не устраивала простая казнь. Я должен был, если не получить удовольствие, по крайней мере отвлечься от двух живых трупов, восседающих на троне, продолжая держаться за руки. «Победитель первой дуэли — Майкл Рейнхард! Ему достаются доспехи и оружие победителя!» — объявил распорядитель, едва мне удалось сесть на свое место. «Кто хочет быть следующим?» «Гвардии его королевского высочества капитан Геленбор!» — представился спрыгнувший на арену не по-эльфийски крепкий мужчина. Он был широк в плечах, а его руки были переплетенными канатами мышц. «Вызываю графа Рейнхарда на кулачную дуэль! До смерти!» «Других у нас и не предусмотрено!» — кивнул глашатай. «Что ответит господин граф?» «Это не будет честным боем», — заметил я. «Даже с натяжкой. Все же я не человек и не эльф. Будь на вас, по крайней мере, доспех». «Ничего, меня вполне устроит и такой расклад», — храбро заявил Геленбор. «Мне нет равных в кулачном бое. Мои навыки отточены столетиями». «И, судя по всему, не только навыки». Догадался я, разглядывая небольшие шипы, торчащие из кожи между костяшками противника. «Хорошо, почему нет?» Закинув в рот пару сочных кусков мяса, я вновь оказался на арене. «Что насчет магии?» «Как вам будет удобно!» Усмехнулся эльф, показывая ряды ровных белых зубов. Я ответил тем же. Правда, у меня во рту скорее были клыки, чем обычные зубы. Но должный эффект это оказало. Враг вздрогнул. Мобы были без брони, по крайней мере, нательной. Чтобы не мешало оружие, я снял перевязь и поставил ее у стены арены. «Начнем!» Короткого кивка хватило, чтобы враг ринулся вперед. Это был не субтильный, осторожный барон. Капитан гвардии был быстр, ловок и чрезвычайно силен. Одного единственного пропущенного удара мне хватило, чтобы понять, больше я их получать не хочу. Противник совершенно точно тоже был морфом и весьма странным. За секунду до удара иглы на его кулаках удлинились, будто выдвигаясь вперед, как лезвие перочинного ножа. Короткие, но в то же время острые. Два из трех, встретив сопротивление ребер, спрятались обратно, но единственный, нижний, попал между костями, оставив глубокую рану. А потом прилетел остальной кулак. Кости затрещали. Меня подкинуло так, что ноги оторвались от земли. Но враг не собирался останавливаться или наслаждаться победой. Он собирался закрепить результат первого попадания. Удары руками и ногами сыпались на меня со всех сторон. Я едва успевал их отражать, не слишком опасные пропуская и надеясь на подкожную броню, которая, безусловно, помогала, как и регенерация. А вот выносливости мне не хватало катастрофически. Уже после второй серии ударов я поплыл. Перед глазами плясали круги, в голове гудело, а правое веко предательски набухло, норовя закрыть глаз. Усиление мгновенно разогнало наваждение. Я применил его почти не думая, отскочил на секунду, а затем ринулся вперед, прикрывая голову руками. Победить этого гада в рукопашной у меня вряд ли выйдет, он слишком хорош. Да еще и сведущ в магии жизни, а потому ослабить его не получится. Но это не значит, что у меня совсем нет вариантов. Сделав вид, что я падаю, ухватился за бойца обеими руками. Пришлось даже пропустить один очень болезненный удар в корпус. Плетение очищения, извращенное другим символом атаки, активизировалось на шее эльфа, и он отскочил, мотая головой. Я его прекрасно понимал. Когда у тебя начинает темнеть в глазах, шуметь в ушах, а ты путаешь, где верх, а где низ, мягко скажем, не самые приятные ощущения. Но если я от такого легко мог избавиться обычным заклятием крови, то гвардейцу пришлось раз за разом применять на себе заклятие усиления и регенерации. «Как ты хочешь умереть?» — спросил я у, наконец, справившегося, но совершенно измотанного врага. «Заклятие? Когти? Клинок?» «Дома! В глубокой старости и с девицей на члене!» — усмехнулся Геленбор. «Извини, такая роскошь тебе недоступна!» Прикрыв голову руками, я снова пошел вперед. И теперь мы дрались почти на равных. Его выносливости можно было только позавидовать, но он уже был измотан, а мои силы быстро восстанавливались, хотя и быстро иссякали. Все решил один единственный удар. Мой. «Следующий!» Глубоко вздохнул я, вытаскивая когти из виска мертвого мастера кулачного боя. «Хватит!» — хором заявили хикенты. «Нам надоел этот цирк! Ни у кого здесь нет ни шанса! Вы все обречены на смерть! Хотите умереть в бою? Спускайтесь на арену! Все! Хотите умереть быстро и безболезненно? Просто выпейте яд! Уверены, у многих есть такой с собой!» «А не перебор ли это?» Несколько ошарашенно спросил я, глядя на десяток воинов, готовящихся к бою. «Мне что, с ними со всеми сражаться? Разом?» «Это проблема?» Безэмоционально спросили супруги. «К черту!» Я усмехнулся, доставая кладенец. «Никаких проблем! На первое-второе рассчитайсь!»